Непрошенные гости. Дед Пастан поел, надел лыжи и покатил в тайгу. А я, наверное, часа два возился с печкой. Не хватало раствора замазать под потолком трубу. Видно, придется еще раз спуститься на берег речки за глиной. Взял я в руки ведро. Вдруг в окно вижу, бежит кто-то к нам изо всех сил. Это, оказывается, несется на лыжах мой двоюродный брат Илья. Лицо его бледно, как бумага. Глаза, словно у испуганного оленя. За плечами ствол ружья и чем-то набитый рюкзак. «Что могло случиться?» — подумал я. «Но выбегать навстречу гостю неудобно. Зайдет в избушку, сам расскажет». Слышу, Илья подбежал к крыльцу и несколько раз шумно вздохнул. Не спеша снял лыжи и затих, будто испарился. Две минуты, три, пять, а брат так и не заходит в избу. Придется выйти навстречу. Но тут, не торопясь, чинно переступает порог Илья. На лице его полное спокойствие, он даже чуть-чуть улыбается. Я был удивлен такой перемене. Илья снял ружье и бросил на кровать деда. Груз свой поставил у стола. Поглядев на суп из сушеного мяса, сморщился. «О, Анчол, все сушенку жуешь! А я вам, чертовы отшельнички, притаранил бидон свежего молочка и белого хлеба принес. Что стоишь? Пляши, медвежонок, дорога к вам не близкая. Идешь с горы на гору, аж спина взмокнет. А где дед?» «Ушел в тайгу», — ответил я. «В тайге живете и в тайгу ходите?» — громко рассмеялся брат. «А почему ты, медвежонок, в избушке паришься?» Я показал рукой на печь. «О, дед наш ушлый», — сказал Илья. «Он тебя привязал к печке, а сам влез. Наверное, сейчас на глухариный ток режет. На ток, говорят, по сотни голов собирается. Я шел сюда, видел, как два черныша полетели вверх по Татензи. Мне совсем не хотелось спорить с Ильей, поэтому я спокойно проговорил. Нельзя в это время бить глухарей. Их в наших местах и так осталось мало». «О, нельзя, говоришь?» — захохотал брат. «В такой глуши свали лося, ни одна душа не узнает. Сушеное мясо грызть не осточертело?» «У нас что, совести нет?» — не стерпел я. «Дед ушел в тайгу без ружья. Выдумывать всякое ни к чему». «Ну, тогда совсем другой табак», — смягчился Илья. «Скажи, Илья, а почему ты бежал сюда, сломя голову?» — спросил я. «Думал я, не волки ли за тобой гонятся?» Илья поглядел на меня из-под лобья, потом выпятил грудь и громко, важно заговорил. «Я не такой трус, как твоего отца, дети. У меня ружье заряжено картечью. Волка или медведя буду бить, как зайчика или рябчика. Скажу тебе по-братски, никакой зверь мне в тайге не страшен. Просто охота была так прокатиться по насту». Потом он поглядел на печку и, отряхнувшись, добавил. «Ух, прохладно у вас в избушке, надо бы затопить». «Нельзя еще», — сказал я. «Видишь, труба еще не замазана». «Ох ты, урос непутевый», — выругался Илья. «Скажешь тебе, там огонь, ты всегда доказываешь, нет, там вода. Говоришь тебе три, а ты говоришь четыре. Забываешь все, я же на 3 года старше тебя. То, что ты знаешь, медвежонок, я давным-давно забыл. Ты без слов должен слушаться меня». И сейчас же он взялся растапливать печку. Я молчал, думал, пусть он сам убедится, что еще рано в этой печке разводить огонь. Вскоре дым повалил в избу. Илья закашлялся. «Взялся же ты не за свое дело. Между кирпичами оставил много дыр». Потом покачал головой. «Заставил же дед медвежонка на кайкамусе играть». Примечание. Кайкамус — струнный народный шорский музыкальный инструмент. Я не вступал с ним в спор. Знал, что Илью трудно переспорить, переубедить. Чего зря слова тратить. Скорее открыл я дверь и вежливо попросил брата сходить со мной к реке за глиной, пока дым выйдет из избушки. Замажу трубу, затопим печь, согрею чаю, будем пить сотовым медом. Илья согласился. Видно, недаром говорят, вежливости все двери открыты. Мы взяли ведро и лом ковырять мерзлую землю. Брат, увидев в сенях висящее мое ружье, удивился. «Как так? Ты ружье вешаешь не в избе? Вы все же в тайге живете. А зачем туда-сюда таскать? С холода в тепло. Заржавеет». На это он ни слова не сказал. Пошел со мной за глиной. День стоял ясный, легкий дымок поднимался от мокрых голов пней. Дятлы стучали по стволам. Спустившись к берегу, я сразу взялся маленькими кусочками откалывать глину, а Илья стоял возле ведра и пугливо поглядывал в сторону густого ельника. Я спокойно работал, будто за ним ничего не замечал. Наконец он дрожащим голосом сказал: «Мы, Анчол, с тобой забыли взять ружье, А вдруг сюда забредет рысь? Что будем тогда делать? Если она нападет на нас, мы угостим ее вот этим ломом, и все, — засмеялся я. Это ты не видал рысь и храбришься, — возразил Илья. Она ведь сильная и ловкая, как барс. А ты видел ее? — улыбнулся я. Ты же в тайге не бываешь. А вот тебе и на, — удивился Илья. Я недавно при подходе к вашей пасеке видел крупную рысь. Глаза, как фары автомашины. Теперь я понял, вот от кого бежал Илья к пасеке. Я хотел спросить, почему же он не стрелял в хищника. Но, думаю, рассердится он. Поэтому я спокойно говорю. Да, точно, в этих местах бродят рыси. Но она в одном месте долго не остается. Наверное, она теперь перевалила уже за три горы. Илья сразу обрадовался, осмелел. Он схватил ведро с глиной и потащил к избушке. Я поднял лом на плечо и пошел за братом. Илья, добравшись до крыльца, улыбнулся и показал мне язык. Он, видно, этим хотел сказать: «Вот какой я сильный!» Тяжелое ведро дотащил без единой остановки. Илья вошел было в сени, но вдруг с криком выскочил из избушки и дико закричал: «Ай-яй-яй! Пропал! Спаси меня, Анчол!» Я подбежал к нему. Он, прячась за меня, заикаясь, прошептал: «Там, в избушке рысь! Побежим в поселок!» И толкает меня: «Тащи сюда мои лыжи!» Я, ничего не говоря, пошел к избушке. Илья полушепотом поучал меня: «Анчол, если сможешь, в сенях дотянись до своего ружья и бабахни в голову рыси!» Я шел и думал, почему рысь забежала в избушку? Ведь мы были совсем недалеко. Дедушка не раз говорил, что многие звери в крайне безвыходном положении для спасения жизни приходят к людям, ищут у них защиты. Так будто бы бывало с лосями и моралами. А однажды даже медведь прибегал на пасеку, гонимый волками. Рысь, наверное, тоже прибежала не от хорошей жизни. Может быть, ранена, может, голодна, а голодный бывает готов и в огонь броситься. Поэтому я не боялся. Вошел в сени, заглянул внутрь избушки. Возле стола лежала худая, истощенная рысь. Она, заметив меня, положила голову на передние лапы. Видно, совсем ослабела от голода. Конечно, хотела пройти мимо нашей избушки, но запах вареного мяса привлек ее. Рискнула войти в жилье человека. Но взять еду со стола уже не хватило силы. Даже выйти обратно и скрыться не было мочи. И вот она лежит на полу. Надеется только на жалость людей. Как будто хочет сказать: «Что хотите, то и делайте со мной. Все равно я не жилец». И, глядя на рысь, представил я ее путь сюда, в избушку. Она долго охотилась, да все неудачно. Дней 5 или 6 ничего не ела, ослабела и спала в осиновом дупле. Хотелось согреться и отдохнуть, но голод не давал покоя. Вот и опять вечер без ужина. Впереди, в снежной долине, должны быть лунки косачей. Рысь осторожно подкрадывается туда. Чуткие ноздри ее уже слышат запах птиц. Зверь поудобнее упирается задними лапами, прыгнуть и накрыть лунку. Но тут большущее и жирное мясо с шумом вылетает из-под снега. За первым поднялись косачи с других лунок. Что сделаешь? Рысь побрела дальше. Она все удивлялась себе, какая она стала неловкая. Птицы стали замечать ее раньше, чем она их, а бывало подходила к лункам крылатых неслышно, как тень, накрывала косачей без промаха. Вдруг она вспомнила: у старика-пчеловода в прошлом году летом возле пасеки паслись белые курочки, и направилась к пасеке. Вдруг видит, идет высокий двуногий зверь, за плечами у него ружье. Заметив ее, побежал к избушке, как испуганный морал. Прошла рысь опять по лесу, ближе к жилью. Ох, запахло из открытой двери вареным мясом, аж слюнки потекли. Сидела и раздумывала, что делать. Тут на радость ей двое двуногих вышли из избушки и зашагали к речке. Дверь оставили открытой, оттуда, щекоча нос, разносится запах мяса, и решилась, но взять со стола уже не хватило силы. Но не было сил и уйти от еды, и даже страх не помог встать. Услышав разговоры, она замерла. Увидев меня, закрыла глаза. Как поступить? Рысь хитра и коварна. Но я же охотник. Я хоть и маленько охотник, но не хочу поступать по-собачьи. Едва ли у меня поднимется рука убивать зверя, пришедшего за помощью. Сытый? Я думаю, что все сыты. Недолго думая, я вошел в избу. Рысь не шевелилась. Из рюкзака Ильи я вытащил бидончик молока и, налив в чашечку, поднес рыси. Зверь поднял голову и без стеснения начал лакать. Это меня обрадовало. Тогда я схватил со стола суп и поставил перед таежной гостьей. Она и это варево охотно стала есть. «Ну что, прикончил хищника?» — крикнул мне Илья, когда я вышел из избушки. «Нет», — покачал я головой. Илья поинтересовался. «Ты, Анчол, руками задушил рысь? А я стою здесь и все жду, когда же раздастся выстрел. Но вижу, ружье висит. Стало быть, ты без ружья справился?» «Рысь голодная», — сказал я. «Она пришла к нам просить еды. Хорошо, что ты принес молока. Я покормил ее». Илья от удивления вытаращил глаза и схватился руками за голову, а потом, покачавшись на одном месте, полушепотом спросил. «Ты с ума сошел? Начал врага кормить молоком? Или просто шутишь? Меня хочешь попугать?» «Нет», — кивнул я головой в сторону избушки. «Зайдем, поглядишь. Рысь возле стола. Ест. Она пришла за помощью к человеку». «Ну что с тобой без конца спорить?» — сердито засверкал глазами Илья. «Ты как заведенные часы, все прешь свое. Вот дед Постан придет, расскажем ему, как ты хищника молочком угощаешь. Он тебе покажет, где раки зимуют. А до него я в избу не зайду». Тут, легкий на помине, к крыльцу подошел Постан. Он, поздоровавшись с Ильей, спросил. «Вы, ребята, опять что-то заспорили?» Илья с возмущением рассказал, как он тяжело нес молоко, а Анчол взял да и скормил его рыси. «Зверь сейчас в избе лежит». Он попросил деда, чтобы приказал мне пристрелить хищника. «А она прямо в дом к нам пришла?» — поинтересовался Постан. «Здорово напакостила?» «Нет», — ответил я, — «она даже мясо со стола не смогла взять». «Такая голодная?» — спросил дед. «Не знаю я», — пожал плечами Илья, — «но ведь рысь — зверь хищный, вредный». Дедушка вошел в избу. За ним я, прячась за мою спину, поглядывал на спокойно лежавшую рысь Илья. «Ест она, ладно?» — обратился ко мне Постан. Я без слов скорее налил еще молока и поднес зверю. Илья только глазами повел, но ни слова не вымолвил. «Хорошо лакает», — радостно сказал дедушка. «Значит, здоровая». Рысь продолжала лежать, поглядывая. Я развел раствор, замазал трубу и привел в порядок избушку. Дед Постан в чашке перебирал калину и говорил. «Вот ты, Илья, парень не глупый, а все твердишь — убить да убить зверя». «По что этак? Если бы он напал на нас, конечно, другое дело. Сегодня рысь пришла просить милости. На что убивать-то, если к тебе человек придет голодный? Неужто ты не покормишь его?» «Человек — другое дело», — поднял высоко голову Илья. «А ведь есть человек, вреднее и злее хищника», — продолжал дедушка. «Если это не подходит, другой пример тогда возьмем. Ты, Илья, ведь собачку держишь? Кормишь?» «О, она у меня хорошая, умная», — просиял Илья. «Если о ней все рассказать, так вы удивитесь. Я без нее не представляю, как плохо было бы жить». «Видишь, человек без животных и без природы — сирота», — сказал Постан. «Для тайги и хищник нужен позарез. Больных нет. Пропавшие не воняют. Кто их в тайге хоронит? Без хищников и в лесу всех зараза скосила бы. Теперь идешь по тайге — хорошо, чисто. Если Анчол накормил рысь, какая здесь беда?» «Конечно, беды нет», — ответил уже спокойнее Илья. Я в это время затапливал печь, показал брату на одно сырое полено и сказал, «Думаю, среди сухих и сырое сгорит». Дедушка слегка улыбнулся. Илья сидел, думал-думал и, наконец, сказал, «Я все понял. Хотите, я еще раз сбегаю в поселок за молоком?» «Не надо!» — покачал головой дед Постан. «Еще раз накормим ее вареным мясом. А вечером отпустим на все четыре стороны». Больше мы в этот день с Ильей не спорили.